Общее о конфигурации физического пространства. В матричной основе пространства строится конструктивная часть, соответствующая его уровню развития. Построение пространства в нашем физическом мире и в мире любой другой вселенной или в каком-либо из энергетических планов Бога и тем более дьявола будет совершенно разным. Пространство для каждого уровня мира строится по-своему. Рассмотрим, как образуются конфигурации физического пространства, в основе которого лежат геометрические формы. Сами по себе объемные фигуры ничего особенного не представляют. Важным в каждой фигуре является то, что определяет ее объем. Это плоскость, поверхность перехода от одной фигуры к другой. Взять, например, громадный улей, сплошь заполненный сотами. Сами по себе соты – это шестигранные призмы, самые заурядные объемные фигуры. Но, стыкуясь между собой общими сторонами, они образуют непрерывный сложный объем, некоторое пространственное построение. Это и есть принцип конфигуративного построения пространства. Но как тогда может быть организовано пространство третьего измерения? Оно может быть создано любыми известными нам геометрическими телами, такими как шар, куб, пирамида, призма, а также многогранники в их великом множестве конфигураций. При этом, если пространство организовано равновеликими шарами, то получается картина, представленная на рисунке 11. Все шары соприкасаются между собой, образуя объем, а переход из одного шара в другой осуществляется через точки соприкосновения. Это зоны, имеющие определенное построение. Совсем другая фигуральность пространства получается, если оно образовано кубами или шестигранниками. Рисунок 12. В таком конфигуративном построении каждая грань базисной основы служит или должна послужить в будущем смежной конструкцией, с которой стыкуется другая, аналогичная. Фигуральность пространства проявляется в том, что все фигуры имеют объем. Этот объем связан с общей пространственно-временной конструкцией, которая проявляется в осознании строения Вселенной как единого целого. Как минимальная частичка Вселенной имеет свой объем и конфигурацию, так и весь космос в целом имеет конфигурацию отдельных частей и строится из них по законам пространственно-временных связей, которые существуют на данном промежутке времени в данном объеме пространства Вселенной. Конфигурация пространства определяется фигурами, энергетическими, всех его составляющих, то есть всех энергетических и материальных объектов, которые входят в составляющие общего объема мира. Пространство – это взаимодействие множества полей, энергий, космических объектов, которые тоже имеют свои пространственно-временные характеристики. Охватить их трехмерным воображением довольно трудно, но можно попытаться представить себе множество миллиардов звезд, расположенных в определенных зонах Вселенной, образующих гигантские энергетические объемы. Эти объемы гармонически переплетаются в пространстве в самых причудливых вариациях, взаимно проникая друг в друга, перемещаясь и передавая часть энергии из одной зоны в другую. Но помимо видимого в пространстве космоса очень много остается невидимого, пребывающего в тонкоматериальных формах. Весь физический космос на тонкоматериальном плане образует конструктивную систему, построенную из определенных энергетических объемов. Объемы представляют собой не только шары, но и кубы, параллелепипеды, пирамиды, тетраэдры и все прочие объемные конструкции. Эти объемы жестко соединены между собой пространственно в виде геометрических фигур самой различной степени сложности. От простых треугольных пирамид до сложных многогранников. Но дело еще в том, что сама топология пространства на тонкоматериальном плане не изучена наукой, и кроме бесконечной пустоты вокруг планет и звезд, она ничего не принимает и не желает принимать. А следует различать физический каркас пространства Вселенной от его энергетического каркаса. Мы сейчас говорим о физическом каркасе. Во Вселенной все соединено между собой определенными конфигуративными построениями. Все взаимосвязано и взаимозависимо. И чем глубже человек проникает в строение пространства, тем больше возрастает зависимость тонкоматериального каркаса от физического, как возрастает и их взаимодействие. В земном мире, например, пространство на период существования пятой расы построено таким образом, что все его структурные элементы сочетаются с числом 7. Это семеричная система. В ее основе заложены геометрические фигуры, имеющие в себе кодовое начало 7. Далее 14, 21 и так далее, кратное 7. То есть, если 7 это семигранник, то далее идут по возрастающей прогрессии все эти фигуры. И из них, исключая всякие пустоты, построена конфигуративная базисная структура нашего семеричного пространства. В шестой расе все эти построения на тонком и физическом планах будут меняться, так как повысился уровень пространства. Грани, являющиеся энергетическими переходами из одной фигуры в другую, являются все смежными, как соты в пчелиной ячейке. Таким же образом соткана вся сеть нашего пространства. В данной конфигуративной системе все грани находятся под строго фиксированными углами по отношению друг к другу. Этим четким расположением граней и объясняется факт прохождения энерголуча от одного объекта к другому с определенными фазами возрастания и затухания, что в астрологии объясняется аспектами и орбитами. Дело в том, что если энергетический луч идет в пустоте, то он может только незначительно рассеяться, но никак не ослабеть, а тем более исчезнуть, а потом появиться совсем в ином качестве. Это явление существует в нашей астрологии. Астрологи его заметили и ввели понятие аспектов. Эта система работает, но не объясняет самой механики существования такого рода взаимодействий. Все объясняется существованием тонкоэнергетической конфигуративной структуры, распределяющей энергетику от объекта к объекту при помощи каналов, построенных в виде так называемых коридоров, образованных гранями этой тонкоматериальной структуры. Если посмотреть на сеть подобных каналов, то они расположены также под определенными углами в пространстве. И попасть из одного объема пространства в другой можно только через эти каналы. Других путей нет. Данными каналами осуществляется передача энергии от одной планеты к другой. И если планеты попадают в эти каналы в соответствии с астрологическими углами, аспектами, между ними происходит интенсивный энергообмен. Статья предоставлена Стрельниковым Александром Ивановичем.